Глава 61. Коварная натура. «Не о чем разговаривать?» Чан Хунку без всякого стеснения оглядел милое личико Шан Юли и усмехнулся. «Директор Шан, не значит ли это, что ты отказываешься от поединка с нашим горным морем?» Шан Юли равнодушно промолвила. «Неужели ты хочешь принудить нас к поединку?» В небесном просвещении в настоящее время работали три преподавателя. Джан Дэхай был бойцом рукопашного боя 4-го дана, Цзуи – фехтовальщиком 3-го дана, а Шан Юлинь – фехтовальщиком 5-го дана. Всего существовало 9 данов, которые делились на старшие, средние и младшие даны. В небесном просвещении не было ни одного профессионального бойца со старшим даном. А Чан Хун Ко являлся бойцом рукопашного боя 7-го дана. Не будет преувеличением, если сказать, что его одного хватит, чтобы раздавить все небесное просвещение. Шан Юлинь только что остановила Джан Дэхая, поскольку знала, что если бы он первым полез на Чан Хун Ко, то без всякого сомнения попался бы на удочку последнего. В этом случае небесное просвещение было бы вынуждено принять вызов на поединок. Шан Юлинь нисколько не верила, что удастся одолеть Чан Хун Ко, поэтому отказ от поединка был единственным верным решением. «Я не смею нарушать устав Боевой Федерации!» Чан Хун Ко со смехом произнес: «Но наше горное море вполне искренне желает посостязаться с вашим небесным просвещением. Поэтому не имеет значения, что ты, директор Шан, сегодня отказала. Завтра мы снова придем, и так будем приходить каждый день!» Его товарищи опять разразились дружным смехом. Шан Юлинь охватил такой гнев, что ее изящное тело слегка стряслось. Она не вытерпела и крикнула: «Чан Хун Ко, чего ты в конце концов добиваешься?» Если люди из Горного моря действительно будут ежедневно блокировать вход, тогда небесному просвещению рано или поздно придется закрыться, и жаловаться Боевой Федерации будет практически бесполезно. А небесное просвещение являлось трудом всей жизни Шанхэ. Шан Юлинь во что бы то ни стало не могла допустить, чтобы этот центр единоборств закрылся. «Все очень просто!» Чан Хун Ко с важным видом промолвил. «Уступи два ваших соревновательных места!» Шан Юлинь пришла в ярость. «Этому не бывать!» Под соревновательными местами, которые упомянул Чан Хун Ко, подразумевались места, которые непосредственно имело небесное просвещение на соревновании по боевым искусствам Китая. Федерация боевых искусств Китая ежегодно устраивала общенациональные соревнования по боевым искусствам. Это было крупнейшее, самое престижное и самой высокой наградой в стране соревнования, а также торжественное мероприятие, где встречались миллионы китайских бойцов. Два соревновательных места небесного просвещения были очень ценны. Они позволяли бойцам не участвовать в региональном отборочном туре, региональных полуфинале и финале. Любые два бойца сразу допускались до общенационального финала. Это было одно из главных богатств, которые Шанхэ оставил небесному просвещению. А у Горного моря не было таких мест. Сейчас Чан Хун Ко раскрыл свои карты и окончательно продемонстрировал коварную натуру Горного моря. Разве могла Шан Юлинь согласиться? «Не уступишь?» Чан Хун Ко, улыбаясь так, словно победа у него уже в кармане, произнес: «Директор Шан, подумай как следует. Ты, конечно, имеешь полное право не отдавать места, но долго ли еще протянет небесное просвещение?» Шан Юлинь злобно уставилась на него, но ей впрямь нечего было сказать в ответ. В конце концов, у небесного просвещения не было никакой мощи, поэтому Чан Хун Ку посмел так бесцеремонно нагрянуть, к тому же прибег к такому бессовестному маневру. Небесное просвещение находилось в безвыходной ситуации. Уже прошло больше полугода, как скончался Шан Хэ, и вслед за его кончиной влияние небесного просвещения пошло на спад. Даже если Шан Юйлинь пожалуется Боевой Федерации на Горное море, вряд ли удастся что-либо изменить в пользу небесного просвещения. Горное море, очевидно, было в этом уверено, поэтому отправило Чан Хун Ко с его людьми вызвать небесное просвещение на поединок. Горное море определенно давно к этому готовилось, и, проявив немалое терпение, решилось сегодня наконец атаковать. К настоящему моменту Цзуи в целом понял мотив чужаков. Разумеется, он не мог безучастно наблюдать, как Шан Юлинь загоняет в ловушку. «Чан Хун Ко!» Однако не успел Цзуи что-нибудь предпринять, как Джан Дэхэй сделал шаг вперед и крикнул Чан Хун Ко: «Я сражусь с тобой!» У него был довольно вспыльчивый характер, к этому времени его терпение уже окончательно лопнуло. Шан Юлинь тотчас занервничала. «Джан Дэхэй!» Куда Джан Дэхэю с его 4-м даном было тягаться с Чан Хун Ко, обладавшему 7-м даном? Такое состязание было равноценно самоубийству. Шан Юлинь понимала план Джан Дэхая. Стоило принять вызов, и тогда даже в случае жестокого поражения небесного просвещения, Горное море, став победителем, лишится повода дальше приходить и блокировать вход, а если же продолжит приходить, то нарушит устав Боевой Федерации. Однако проблема заключалась в самом поединке. Проявит ли Чан Хун Ко милосердие к Джан Дэхаю? Джан Дэхэй, взглянув на Шан Юйлинь, упрямо покачал головой, после чего сказал Чан Хунко: «Чан Хунко, как ты хочешь состязаться?» Шан Юйлинь собралась опять остановить его, но Цзуи взял ее за плечо. «Сестрица-наставница, все нормально. Есть еще я». Оказавшись под беспристрастным взглядом Цзуи, Шан Юйлинь чего-то успокоилась, вся нервозность бесследно пропала. Еще недавно она хотела что-то сказать, а теперь совсем замолчала. «Джан Дэхэй!» – послышалась насмешка Чан Хунко. «У тебя пока нет права состязаться со мной. Я не буду притеснять ваше небесное просвещение. Мы устроим три боя. Сюн У, Цюкунь, Ван Хай Вэй». Он на одном дыхании вызвал трех человек и гордо сообщил. «Сюн У – боец рукопашного боя четвертого дана. Цюкунь – фехтовальщик третьего дана. Ван Хай Вэй – фехтовальщик пятого дана. Трое против троих. Если хотя бы в одном из трех боев проиграет наше горное море, тогда гарантирую, что мы впредь больше не явимся в небесное просвещение. Но если мы одержим победу во всех трех боях...» Чан Хунко уставился на Шан Юйлинь, словно изголодавшийся волк. «Директор Шан, тогда ты уступишь свои места!» Шан Юйлинь колебалась. Цзуи спокойно произнес: «Соглашайся с ним». Шан Юйлинь больше не колебалась. «Хорошо». Должно быть, ожидав подобной реакции от Шан Юйлинь, Чан Хунко предложил выгодные для небесного просвещения условия поединка. Отправленные им Син У, Цюкунь и Ван Хайвэй явно предназначались для состязания с Джан Дэхаем, Цзуи и Шан Юйлинь соответственно. Обе стороны имели равные разряды, что было вполне справедливо. К тому же небесному просвещению нужно было выиграть хотя бы в одном бою, что значительно повышало шанс на победу. Именно по этой причине Шан Юйлинь не согласилась на поединок, другой лучшей альтернативы у нее не было. Чан Хунко все же слегка изумился, он посмотрел на Цзуи, затем взглянул на Шан Юйлинь и в конце остановил взгляд на Джан Дэхэя и улыбнулся. В этой улыбке читалась насмешка. На лбу Джан Дэхэя вздулись две вены, сжав кулаки, он тихо прорычал: «Хватит пустой болтовни! Идемте на ринг!» Насмешливая улыбка Чан Хунко еще больше взбесила Джан Дэхэя. «Не стоит так торопиться!» Чан Хунко покачал головой, сказав: «Директор Шан, чтобы гарантировать частность и соблюдение правил, я требую провести прямую трансляцию поединка!» Шан Юйлинь стиснула зубы. «Хорошо». Глаза Чан Хунко блестели торжеством. Он поднятой рукой сделал жест. Тут же два человека принесли ящик для инструментов. Они ловко открыли его и достали оттуда штативы, видеокамеры, ноутбук и кабели, после чего начали устанавливать оборудование вокруг ринга. Вскоре вся аппаратура была отлажена, вдобавок прямой эфир был запущен на стрим-платформе Боевой Федерации. Когда Федерация Боевых Искусств Китая была только образована, она создала свой официальный сайт, который за почти 20 лет развития уже превратился в огромную платформу с миллионами пользователей. Сайт предоставлял различные услуги для отечественных и иностранных боевых организаций. Самой интересной и особенной услугой являлось проведение стримов. На стримерской платформе любой зарегистрированный в Боевой Федерации боец или Центр единоборств могли открыть свой стримерский канал для всех пользователей платформы. Конечно, прямой эфир должен был иметь отношение к боевым искусствам. Подавляющее большинство центров единоборств, а также несметное количество преподавателей и мастеров обладали официальными верифицированными стримерскими каналами. Одни предоставляли услуги преподавателя по интернету, а другие становились известными стримерами по боевым искусствам, которые ничуть не уступали звездам шоу-бизнеса в популярности. Каждый день тысячи каналов вели прямую трансляцию на стрим-платформе Боевой Федерации, привлекая внимание миллионов зрителей. Чан Хунко сказал, что надо провести прямую трансляцию поединка ради справедливости, но на самом деле он таким образом с одной стороны не давал Шан Юйлинь возможности передумать, а с другой стороны, естественно, хотел полностью втоптать в грязь небесное просвещение. Он осмелился на такие условия поединка, потому что наверняка был абсолютно уверен в своей победе, иначе в случае поражения Горное море превратится в посмешище. Сюн У, Цюкунь и Ван Хай Вэй являлись одними из лучших учеников Горного моря. Их силы и мастерство значительно превосходили дан, в котором они находились. Они не повышали свой дан, потому что им было интересно посостязаться с бойцами более высокого дана, а вовсе не потому, что они заранее готовились состязаться с небесным просвещением. Поэтому можно было считать, что небесному просвещению не повезло. Чан Хунко не умел заглядывать в будущее, но не видел никаких причин для поражения Горного моря. Все было схвачено.